Глава 14. Холодный ручей. Ужин хозяева решили провести в летней беседке, где дачная прислуга накрыла на стол. Все с воодушевлением приняли возможность посидеть на свежем воздухе, а не в душном гостевом зале. Верховой ветер медленно раскачивал тяжелые величавые шапки елей и лиственниц, окруживших ажурное строение в глубине природного парка. Длинные вечерние тени от деревьев падали на лужайку и крышу дома. Зажгли садовые фонари, и стало вполне уютно и приятно. Здесь даже мошки и комаров не было. Григорий почувствовал легкую магическую завесу в виде тонкой вязи вокруг беседки. Она и отпугивала насекомых. Григорий сидел рядом с Тамарой и увлечен был больше ею, чем разговорами гостей. В этот раз девушка надела на себя однотонное платье с открытыми плечами, и он в который раз изучал плавные изгибы шеи княжны, на которой висела цепочка с защитным амулетом, совершенно выпав из реальности. Заплетенная толстой упругой коса каштановой змеей уютно сползла вниз и пристроилась в ложбинке спины. Но почему-то молодого волхва привлекла массивная заколка в виде бабочки с изумрудными глазками на крыльях, идеально подходящая по цвету к платью Тамары. Приглядевшись внимательнее, Григорий понял, что глазки бабочки действительно были вкраплениями драгоценных камней. Внезапно эти крылышки дернулись и сделали пару маховых движений, словно богатое инкрустированное насекомое собралось улететь от своей хозяйки. Тамара инстинктивно схватилась рукой за косу и с изумлением посмотрела на соседа. Григорий сделал вид, что не понимает причину ее испуга, глазами изобразил вопрос. «Это твои шуточки, Старицкий?» – шепотом проворчала девушка, отрывая руки от заколки. «Нашел время для баловства». А у самой глаза искрились весельем. Молодежь вместе с лейтенантом Еремко полностью переместилась на одну сторону стола, тогда как гости и хозяева дачи сели напротив. Из гостей приятным сюрпризом для Григория стало появление Джека Беккета, одного из ярых участников автомобильных гонок в серии Magic Box. Американец тоже, увидев парня, обрадовался и долго с ним разговаривал с забавным небольшим акцентом, энергично жестикулируя руками, словно помогал себе найти правильные и нужные слова. Оказывается, Костя пригласила его, несколько дней назад столкнувшись нос к носу, на одном из светских раутов в Албазине. Что-то много случайных встреч в одном месте. Мысль стукнула Григорию в голову неожиданно, но столь же быстро пропала под напором других эмоций. А вот второй гость ему категорически не нравился. Высокий худощавый мужчина с пронзительными черными глазами и сухой кожей на лице был одним из учредителей фирмы «Амурская фармация», и представился Ломакиным Евгением Сидоровичем. Скользнув равнодушным взглядом по Григорию, он улыбнулся Тамаре как знакомый и даже встал, после чего излишне церемонно обозначил поклон. Это покоробило Григория. По его мнению, такое поведение было недопустимо для человека, являвшегося представителем купеческого сословия, как он сам себя представил. Но Тамара тихо пояснила, что Ломакин не тот, за кого себя выдает. Он служит господину Кицеру, и папенька его хорошо знает. И действительно, присмотревшись к полевой структуре этого человека, Григорий увидел, что под мощной защитой гость скрывает свой высокий ранг, чуть ли не восьмой. Да, для купца излишне много. Тогда для кого инкогнито? Приехал по приглашению или затевается что-то? Осторожно начал пробивать защиту Ломакина, следуя за хитроумным щупом, который, подобно тонким паучьим лапкам, раздвигал плотные золотистые нити, опутывающие физическое тело. Аура гостя сохраняла подвижность и надежность. Каждый раз, как только Григорий пробовал усилить давление, нити начинали судорожно сжимать враждебные лапки и отталкивать их. Ломакин со слабой усмешкой посматривал на молодых людей, как будто не зная, кто из ребятишек шалит с его энергоструктурой. Беседа текла в спокойном русле. Родители Кости, оказавшиеся очень даже милейшими людьми, особенно замучили вопросами Григория. Ирина Савельевна, невысокая дородная женщина с приятным округлым лицом и плавными движениями рук, словно все время пытавшаяся что-то пригладить, с сочувствием в глазах восприняла короткий рассказ Гришки, что родители у него погибли в аварии, а он живет на попечении своего дядюшки. Конечно, о дальнейших планах тоже спрашивали. Тамару тоже спрашивали, но, как показалось парню, больше из вежливости, сведя вопросы к житью-бытью в столице. Такое ощущение, что все эти люди совсем недавно виделись и не успели соскучиться друг по другу. Увлеченный взломом защиты сидящего напротив него волхва, он не стал обращать внимания на несуразность ситуации. Какое ему дело до светской болтовни? Интереснее же всего следить за лапками, разрывающими крепкую защиту. Одной тварюшке удалось-таки пролезть в небольшую щель и вгрызться в ауру Ломакина. И сразу же сработал сигнал картотеки. А вот это было интересно. Оказывается, на волхве уже висела метка Григория. Лихорадочно соображая, когда он мог навесить на Ломакина маячок, Волхв не заметил усмешки своего более искушенного коллеги. Хазарин слегка ослабил защиту, пропуская щуп внутрь ауры, считывая волновые колебания энергетического контура Назарова, и с удовлетворением заметил, что мальчишка является достойным носителем дара. Чувствуется перспектива. Жаль, что условия изменились, он бы поработал с пацаном. Может, позже? Зная Ломакин, что несколькими днями раньше ему подсадили отслеживающий маячок, когда он совершенно расслабленный заходил к Якуту в гости, не вел бы себя так благодушно. Умело упрятанный в коконе времени, этот малюсенький шпион уютно спал, пока его не разбудил активный сигнал родной системы в виде лапок паучка. И до Григория дошло, где он мог пометить гостя. «Господа, может, кому-то хочется перекурить?» — предложил после пары бокалов вина и стопок водки Виктор Аркадьевич, отец Кости, такой же круглолицый, с небольшим брюшком мужчина, ростом едва ли перегоняя свою жену. Удивительно, почему Костя вымахал такой жердью при таких-то родителях. «Евгений Сидорович, мистер Беккет, молодых не уговариваю, потому что вредно для здоровья». «Скажешь тоже, отец», — усмехнулся Костя, показывая пачку сигарет. «Вот что бывает, когда сам подаешь дурной пример», — вставила шпильку Крауса старшему жена. Виктор Аркадьевич с сыном и Ломакиным растворились между деревьями, подсвеченными садовыми фонарями, сразу стало тихо. «Гриша», — оживился вдруг Беккет, отодвигая от себя тарелку. «Мы можем поговорить. Пусть женщины посекретничают о своем, а мы о своем». «Я возьму на себя тяжесть этой заботы», — с усмешкой сказал Еремка и улыбнулся хозяйке. «Сейчас комплименты начнет рассыпать цветнику, собравшемуся возле него». Американец, хоть и коверкал изредка слова, но говорил правильно, ничего не путал, логических связей в построении предложений не нарушал. Григорий подумал, что гонщик-артефактор просто притворяется, а сам прекрасно знает русский язык. Посмотрев на Тамару, он получил благосклонный кивок и пошел с Джеком в другую сторону, подальше от курящих мужчин. Возле освещенного гаража на скамейке сидели Дима с Сергеем и увлеченно резались в шахматы. Возле них крутился какой-то худощавый парень в темно-голубой робе, наверное, кто-то из автомехаников. В действительности же парни контролировали гостей, но скорее для профилактики, осознавая, что здесь собрались люди, знакомые друг с другом не один год. Единственный, кто выпадал из общей картины, американец, но ведь он хорошо знал Костю. «Гриша!» – Джек забавно тянул его имя. «Как так вышло, что ты знаком с этой очаровательной молодой мисс?» «А что здесь такого?» – Григорий второй раз за сегодняшний день шел тем же маршрутом в обход дома по дорожке. «Чему ты удивляешься?» «Ты знаешь, кто она такая? Кто ее отец?» «Я слышал, что очень важная шишка, приближенная к императору», – как можно небрежнее ответил парень. «Биг босс, да, ты правильно сказал, но он не только приближенный к императору Александру, но и его брат, князь Константин». Джек задумался на мгновение и продолжил. «Да, так и есть, твоя девушка княжна Меншикова, хороший приз». «Она не моя девушка», — вдруг смутился Григорий, — «мы просто друзья». «Окей, пусть так», — не стал спорить Джек. «Но ты не удивлен моим откровением?» «Удивлен», — решил поиграть молодой Волхв. «Мне теперь что, прыгать от радости?» «Я бы прыгал», — засмеялся Беккет. «Меня удивляет, почему такая важная персона приехала в Албазин одна, без усиленной охраны. Так не положено. Или охрана есть? Я не имею в виду вот этих беспечных людей возле гаража. Ты ведь должен лучше знать, если поддерживаешь отношения с Тамарой». «У нее есть квалифицированная охрана», — осторожно ответил Гришка. «Даже Волхов имеется». «О, маг, это хорошо». Американец медленно вышагивал, заложив руки за спину, а голову почему-то опустил вниз, словно хотел рассмотреть в густеющих сумерках дорожку. И вдруг сменил тему разговора. «А ты знаешь, ваши дикие гонки мне понравились. Хотелось бы еще разок поучаствовать. Есть в них что-то от нашего соляного кубка. Такая же безудержная страсть, минимум вредных наблюдателей, которые все портят своим занудством. Все по-честному, без протекции. Слышал, хотят объединить все подобные гонки в одно крупное соревнование, разбитое на этапы. Россия, Америка, Франция, Британия. Отличные призовые, реклама, известность». «А магическое сопровождение допускается?» «Конечно», — воскликнул Джек, — «но в меру. Обсуждали, представляешь, побочный конкурс с применением всех хитроумных артефактов. Как говорят, бои без правил, думаю, будет весело. Григорий хмыкнул, представив, какое поле деятельности открывается перед одаренными, когда им дадут возможность напичкать свою машину различными плетениями и артефактами без ограничений. Особенно для таких прохвостов, как Джек Беккет. Для простого артефактора-гонщика он осведомлен слишком хорошо. «Наверняка в этой специализации ты победишь», — польстил он американцу. «О, ты намекаешь на мои фокусы?» — рассмеялся гонщик и доверительно обнял Григория за плечи. «Не поверишь, но я не единственный, кто мастерски управляет артефактами. В Европе живут несколько умельцев, которые делают из гоночных машин монстров-победителей. А ты сам не хочешь в этом поучаствовать?» «В качестве кого?» — засмеялся Гришка. «Я еще права не получил, чтобы просто машину водить, а тут сразу гонки». «Техническим магом», — без тени улыбки заявил Джек. «Здесь все просто. Я могу посоветовать твою кандидатуру Филиппу Зайнцу. Он из Вены, сейчас ищет себе компаньона. Как смотришь на такое предложение? Поживешь в Европе, посмотришь, чем отличается жизнь за границей от России. Что скажешь?» Тренькнул тревожный звоночек. Впору насторожиться. «С ума сойти», — удивился Гришка. «А он обо мне знает?» «Нет, но я готов стать твоим протеже», — показал свои ровные белые зубы американец. «Спасибо, конечно», — покачал головой молодой Волхов. «Но у меня сейчас голова пухнет. Надо гимназию закончить, потом дальше обучаться. Без профессии быстро под забором окажешься». «Так, это правильно», — Беккет вздохнул и убрал руку с плеча Гришки, чем вызвал у него большое облегчение. «Попроси помощи у княжны, она тебе не откажет». Очень странно, почему все вдруг почти одновременно начали раскрывать инкогнито Тамары. Даже какой-то гость, пусть и хорошо знакомый в семье Краусы, знает о статусе девушки. Гришка задал себе мучивший его уже некоторое время вопрос. Сначала все старательно избегали называть ее княжной, а потом вдруг резко выложили карты. Особенно часто на это нажимает Беккет. И какие у него дела с Ломакиным, этим мощным волхвом? Тамара, кстати, успела шепнуть, что этот волк связан вассальной присягой с кицарами. Опять они, куда ни плюнь, всюду обложили своими связями. Они постепенно обошли дом кругом, и Джек снова вернулся к обсуждению знатной знакомой Григория. «Если у тебя есть чувство к мисс Меншиковой, не бойся столкнуться с предрассудками элиты. Я знаю, насколько важны связи для русского менталитета, и тебе придется испытать столько ненависти и злобы. Не завидуют тебе?» Беккет покачал головой, погрузившись в свои мысли. Григорий осторожно прощупал его полевую структуру, то бишь ауру, и не нашел каких-нибудь следов лжи. Да и как ее обнаружишь? Ложь невещественна, вопить о себе на каждом углу не будет. Грязные всполохи энергопотоков, сигнализирующих об отклонениях в психологическом настрое человека, можно принять за что угодно. Раздражение, злость, недовольство чьим-то присутствием или словами. В полном молчании они подошли к беседке, где уже собрались все гости. Тамара внимательно посмотрела на задумчивого Григория и решила пока ничего не спрашивать. Тем временем начали обсуждать завтрашний выезд на пикник за пределы Холодного ручья. Взрослые сразу же отказались, предоставив молодым возможность как следует повеселиться без их сопровождения. «Отец, может, нам тогда стоит взять квадры?» – спросил Костя, обрадовавшись. «Я планирую отвезти ребят в Черничную Пать. Там место отличное, зимовье старое, ручей рядышком». Виктор Аркадьевич переглянулся с Хазариным, словно ожидал от гостя его волевого решения. Волхв почти незаметно кивнул. «Не присматриваясь, не заметишь». Но Гришка странное подчинение заметил, но опять же логики во всех мелких манипуляциях не углядывал. И это его раздражало. «Только осторожней будьте», — сказал он. «Туда последние годы никто не ездит, дорогу размыло дождями. Пешком-то можно без особого риска прогуляться, но идти придется долго». «Не для нас вариант», — переглянулся Костя с Вероникой. «Поедем на квадрах». «Со мной будет охрана», — напомнила Тамара. «Придется ехать на машине». «Зачем, Тамара Константиновна?» — улыбнулся старший Краусы. «В поселковом гараже есть несколько квадров. Я попрошу охрану подогнать их к нашему дому. Вам останется только сесть и поехать». «А ты водить умеешь?» — наклонившись к Гришке, спросила Тамара. Бабочка на косе снова взмахнула крыльями. Девушка захихикала. «Прекрати баловаться, а то все камушки с заколки осыпятся». «Больше не буду», — соврал парень. «Ты не переживай, с этим транспортом я уже имел дело. Увезу и привезу». «Тогда нам нужно 4 штуки», — сказал Еремка. «Квадры двухместные. Отпускать Тамару Константиновну без полной охраны я не имею права». «Никаких проблем, господин лейтенант», — успокоил его хозяин. «Будет 4, если пожелаете. Я попрошу ребят с КПП подогнать транспорт. Сейчас этим и займусь, чтобы утром времени терять». Уже стало совсем темно. В беседке зажгли свет. Несколько небольших светильников, вмонтированных в деревянные потолочные панели, давали хорошее освещение, и благодаря этому сразу стало уютно. Кроны деревьев шумели под усилившимся ветром, а густая чернильная ночь бессильно топталась на пороге беседки. Тамара встала, поблагодарила хозяев за ужин и в сопровождении Григория пошла к дому. «Холодно стало», — пожаловалась она, — «и сидеть устала. Тебе понравилось здесь?» «Мне все нравится, где есть ты», — выпалил от накатившей на него смелости парень и замер. «Как себя поведет Тамара?» «Какой ты смелый», — задумчиво ответила девушка, не глядя на затихшего Гришку. «И торопливый. Не наломай дров своими поспешными действиями». «Каких дров?» – проворчал Григорий. «Я честно сказал, что мне хочется быть с тобой. С самого начала, как только тебя встретил». «Давай пока не будем обсуждать такую тему», – остановила его Тамара. «Это как-то неожиданно для меня. Не думала, что услышу откровенное признание после короткого знакомства. Не кажется ли тебе, что все еще может измениться в другую сторону? Порой накатывает чувство тревоги». «А что именно?» «Не знаю». Тамара дошла до ступенек, ведущих в дом, и остановилась. У волхва Ломакина такой взгляд неприятный, словно пытается загипнотизировать. Все время ощущаю, что он на меня смотрит изучающе, как на букашку под микроскопом. А сам закрывается ментальным щитом, словно боится. Григорий подумал, стоит ли рассказывать девушке, что неприятный гость контактировал с преступниками. Ведь вскрытие таких обстоятельств повлечет за собой кучу правильных, но ненужных сейчас вопросов. Лучше поговорить с Еремко, он сумеет что-нибудь придумать. Интересно получается, ведь ему удалось прорвать защиту волхва, но ничего подозрительного не заметил. Резервуар силы, да, ощущается. Мощь магии несоизмеримо выше, чем у самого Григория. Но эта мощь уже на пределе, то есть Ломакин дошел до края своих возможностей, и активно черпать резервы не получится. А у Гришки этого резерва полно. Значит, можно расти дальше. Потенциально он сильнее Ломакина, но в открытом бою, если гипотетически смоделировать такую ситуацию, проиграет. Щенок против матерого волка. Здесь двух мнений быть не может. Опытный маг всегда переиграет новичка, пусть тот и забит под завязку силой. «Не беспокойся», — улыбнулся Григорий, глядя прямо в блестящие от уличных светильников зрачки девушки. «Я присмотрю за ним. Скажу честно, он мне тоже не нравится». «Телохранитель прекрасных дам», — фыркнула Тамара. «Не забыл, кто на яхте нейтрализовал бандита с шаром? Эй, Гриша, ладно, я пошла к себе. Разбудь утром. Я сама не встану, честное слово. Всегда тяжело просыпаюсь по необходимости». «Я пришлю своих каракатиц», — уязвленный ее словами телохранитель, он согласился. «Они тебя пощекочут, и ты проснешься». Только чтобы они были мягкие и пушистые, играя капризную девицу, сделала заказ Тамара. «Может, поцеловать?» От крамольной, но притягательной мысли у парня перехватило дыхание. Казалось, ну все для этого момента способствует. Погода, тихий вечер, таинственные отблески фонарей на лице девушки. Сделать первый шаг, а там видно будет. Получу по морде или... Звучный шлепок девичьей ладони по щеке вывел его из забытья. «Комара убила», — пояснила девушка, показывая вредные насекомые с обвисшим туловищем. «Спасибо», — машинально ответил он. «Спокойной ночи», — быстро произнесла Тамара, как будто подслушал его мысли, и проскользнула мимо него в дом, обдав тонким ароматом духов. «Баран!» — заклемил себя Гришка. Оказавшись у себя в комнате, он первым делом раскидал слухачей по комнатам гостей. Дело это оказалось легким. По остаточным следам аур можно было понять, кто где расположился. Охрана Тамары занимала две угловые комнаты, выходящие на восточную сторону дачной усадьбы. Там ничего интересного не представлялось. Никто еще из ребят не вернулся с улицы. Комната Беккета находилась рядом с гостевой Ломакина. А вот здесь можно много интересного узнать. Тревожное ощущение подспудно давило на мозг, заставляло искать какие-то решения, чтобы раз и навсегда опровергнуть надвигающиеся неприятные события или спокойно отдыхать. Оказывается, американец уже был у себя, и когда успел, и без остановки что-то бормотал по-английски. Да еще ходил взад-вперед. Половицы поскрипывали под тяжестью его шагов. Григорий завалился на постель, погасил ночник и стал ждать. В голову лезла только одна сверлящая мозг мысль. Почему вдруг в одном месте в таком количестве оказались люди, служащие клану Китцеров? Тот же Костя с родителями, волк Ломакин, американец, связанный какими-то еще делами с Краусе, пусть даже через Костю. Единственная, кто выпадает из общего строя, Вероника. Она, кажется, чувствует себя не в своей тарелке. Слегка зажата, мало говорила. Ладно, речь не о ней. Незаметно для него конструктивные размышления, как часто бывает, слетели с ровной дорожки, и сон взял верх над организмом. Сколько Григорий спал, он сразу не сообразил. Его разбудил едва слышный писк шпиона, просигнализировавший о начале разговора в комнате американца. К Джеку кто-то заявился посреди ночи. Мимолетный взгляд на наручные часы. 2:30. Нифига себе аудиенция. Гришка мгновенно уничтожил старую прослушку и послал в капсуле времени еще одну, которая должна передавать аудиосигнал из надежного места. Ничего, что разговор пойдет с некоторой задержкой. Но так он страховался от случайного раскрытия своих интересов в чужой комнате. Кто еще мог прийти к Беккету, как не Ломакин? Так и оказалось. «Я тебя не разбудил?» Голос Ломакина булькал и плыл, но распознать, что он говорит, было можно. «О, да ты, сэр, с бутылкой в обнимку. Налей-ка мне тоже своего дрянного пойла». «Зря ты так говоришь», — на удивление трезво произнес американец, только больше обычного растягивал слова. «Это же мальт-виски, солодовый, сингл-кэск». «Не заощряйся, я все равно не понимаю классификацию самогона. В сортах не разбираюсь». На какое-то мгновение наступила тишина. Жучок-шпион с усилием отрабатывал свое предназначение, но по невнятному бульканью и треску понять, пьют мужики или это просто статические помехи эфира, было нельзя. Вероятно, действительно пили. «Беру свои слова обратно», — прорезался голос Ломакина. «Пойло не дрянное, но лучше водочки ничего нет. Ты же сам недавно сколько стопорей уговорил, неужели мало?» «Нет, все хорошо», — Джек растягивал слова все больше и больше. «Водка – продукт качественный, но ведь и у вас тоже выпускают всякую дрянь, а?» «Ладно, давай к делу». Голос Ломакина стал жестким и твердым. «К завтрашнему вечеру все должно решиться. У вас все подготовлено, я знаю. Где будете держать объект? Я сразу предупреждаю, что провожу первую фазу акции, остальное за вами. Если сорвете дело, можете сразу стреляться». «Да все в порядке, Хазарин. Ты излишне паникуешь?» – икнул Джек. «У нас все в порядке. Две точки готовы. Они в разных концах города, и одна запасная. Ты даже не представляешь...» «Не надо мне ничего говорить», — оборвал словоизлияние американца Волф. «Если контрразведка возьмет меня за жабры, обязательно прощупают память. И чтобы такое печальное событие не вывело на ваш след, я сразу же исчезаю из России. Документы, деньги и прочие прелести уже на руках. И не вздумайте меня ликвидировать, а то я знаю ваши методы, янки». «Ну-ну, господин Ломакин», — кажется, голос Беккета стал чуточку трезвее, — «я бы попросил вас не срезать острые углы. Все по-честному. Вы обеспечиваете прикрытие и силовую акцию, а все остальное за нами. Следите-ка лучше за своими людьми. Они же не профессионалы, а какое-то отребье, набранное по бандитским притонам». «Плевать», — спокойно ответил Волхов. «Расходный материал. Я уже просчитал, что они все должны исчезнуть или лечь здесь. Если мальчишка впадет в ярость, он их всех укатает под землю. А мне это и нужно, но только после того, как объект будет в ваших руках». Григорий насторожился. О ком он говорит? Здравый смысл подсказывал, что в стенах дома Крауса зреет махровый заговор. Но вот против кого он направлен? Какого мальчишку имеет в виду Ломакин? Его или Костю? Он как бы тоже не совсем взрослый мужик, всего лишь молодой парень. Но для волхва такой же щенок, как и Старицкий. В какой сговор вступили гости? Неужели речь идет о завтрашнем мероприятии? Если так, поездку нужно отменить, предупредить лейтенанта Еремко и валить отсюда, пока есть возможность, тем самым сорвав планы заговорщиков. Но каковы цели заговорщиков? Почему Волхов опасается контрразведки? Неужели завербован? А каков Беккет, а? Отлично разыграл рубаху парня, помешанного на автомобилях. Нет. Пока ему не станут понятны мотивы и цели Ломакина с Джеком, Григорий не будет поднимать панику. Спокойно слушаем и анализируем. «Давайте еще раз пройдемся по схеме», – забулькал Джек. «Сегодня в 6 утра ваши люди уже должны быть на позиции. Все вооружены. Предположительно, в 9 или в 10 часов, это зависит от сборов, объект сопровождения охраны из 3 человек и с гостями проследует по старой лесной дороге к заимке. Охрану ликвидируем. Огневое прикрытие за вами, господин Мак. Делайте так, чтобы эти люди не смогли больше препятствовать захвату объекта. Остальных не трогаем?» «Это мое условие. Дети должны остаться в живых», – твердо ответил Ломакин. Можно, конечно, подстрелить не смертельно, но я надеюсь, что кое-кто проявит благоразумие и не будет подставлять голову под пули в приступе ненужного героизма. Если все произойдет иначе, что ж, так угодно Творцу. «Еще один момент, господин Мак», — звякнуло стекло. «Охрана вооружена, это значит, что будет много стрельбы. Вдруг кто-то отреагирует на нее? Мы ведь в приграничной зоне находимся как-никак». «Не беспокойтесь, никто не услышит», — усмехнулся Ломакин. «Окей, идем дальше. После завершения силовой акции мои люди отвезут объект на явочную квартиру или по обстановке на запасную точку. У нас нет планов вывозить человека за рубеж. Будем играть отсюда». «Это уже ваша головная боль. Я после зачистки следов сразу же покидаю Россию». Внезапно наступила тягучая тишина. Григорий напрягся, уже подумывая запустить еще одного жучка для прослушивания, но передумал. Волхв снова заговорил. «Комната мальчишки Назарова находится через две от вашей?» «Да, он заселился в комнате, которая ближе к выходу со второго этажа». «Подождите, Джек, мы слишком разоткровенничались, и я, старый дурак, не подумал проверить. Подождите». «Что вы делаете?» — голос у американца был полон удивления. «Я уже проверял комнату. Нет здесь никаких жучков. Не забывайте, что я сам специализируюсь на подслушивающих артефактах». Григорий беззвучно выругался. Ломакин рассмеялся. «Не переоценивайте себя, мистер Беккет. В наших краях такие умельцы рождаются, что с ранних лет вам еще фору дадут». «Глупости», — фыркнул американец. «Не раздувайте свои опасения до вселенских масштабов». «На кону моя жизнь», — отрезал Ломакин. «А Назаров мог нашпиговать комнату целой кучей технологичных жучков, что даже с таким опытом, как ваш, не сразу их найдете». Григорий медленно перевел дух. «Отыщет Ломакин его временную капсулу с жучком или нет? Какова его квалификация в этой сфере? Сообразит, где и что искать? Волхв сейчас в любом случае обыскивает комнату американца. К бабке не ходи, щупает пространство потоками силы. Даже здесь чувствуется вибрация плетений». «Парень себе на уме», — раздалось бормотание Ломакина, — «и я не поверю в его незаинтересованность. Вокруг него собрались одни враги, если называть вещи своими именами, и любой человек в такой ситуации начнет анализировать происходящее. Почему именно так? Чего от него хотят? Зачем он вообще здесь? На его месте я уже давно натыкал бы прослушки во все дыры. Да, я ощущаю след давно распавшегося жучка. Значит, Джек, мальчишка, вами заинтересовался. Поздравляю. О чем вы разговаривали?» «О пустяках», — усмехнулся Беккет. «Мне кажется, ему нравится княжна Менщикова, и он приехал ради нее. Парень весь светился, когда сидел рядом с ней. Думаете, здесь тоже случайность?» «Случайность здесь одна, сам Назаров. Его вообще не должно было быть на даче Крауса», — отрезал Ломакин чересчур резко. «А в остальном все закономерно. Думаете, княжна появилась в Албазине в результате ваших хитроумных комбинаций? Ха-ха! Вы только пользуетесь ситуацией, которую могли бы ждать еще 100 лет. Такой приз на блюдечке поднесли, так не проморгайте. Я бы, кстати, подстраховался». «Будьте уверены, господин Мак, все у нас получится». Бодрости в голосе американца поубавилось. «Неужели Назаров столь опасен?» «Он молод и непредсказуем с таким даром. Вот и весь ответ». «Хорошо, я вас понял. А теперь извольте покинуть комнату. Я хочу спать. До утра осталось совсем немного времени. Спокойной ночи». Уф, не нашел Ломакин тайничок с подслушкой. Слаб оказался не в своем деле. Григорий откинулся на подушку и победно улыбнулся в темноту. Потом лихорадочно слепил мягко восьминога и задал ему программу поиска ауры Тамары. Шустрый шпион нашел девушку быстро и, получив команду разбудить ее, принялся за дело. И первые 5 минут Григорий выслушивал о себе много полезной информации от проснувшейся княжны. Эти эпитеты были далеки от изысканных литературных словоформ. Лан хоть не матерился, как сапожник. «Старицкий, это у тебя в крови будет людей посреди ночи?» Наконец, выпалив последний заряд, успокоилась Тамара. «Ты выслушай, что я узнал», — через жучка, ставшего ретранслятором разговора, произнес Гришка. И в нескольких словах передал разговор волхва с американцем. С тревогой спросил, нужно ли ехать на пикник и рисковать жизнью. «Я подозреваю, что разговор шел о тебе. Слишком много намеков, хотя ни разу твоего имени не произнесли». «Это и к тебе может относиться?» — не поверила Тамара. «Нет, меня игнорируют. Даже относят к потенциальной угрозе срыва похищения», — польстил себе Григорий довольным голосом. «Так что делаем?» «Утром спокойно встаем и делаем вид, что ничего не слышали. Я предупрежу лейтенанта Еремко, а ты даже не вздумай надолго заговаривать с охранниками, чтобы никто не заподозрил, что нам известно намерение Ломакина. Он за тобой теперь будет смотреть очень внимательно. Вдруг обнаружил твою закладку? Не думаю, но все-таки лучше ехать домой. Григорий уперся, понимая, как трудно сломать сопротивление княжны, вздумавшей сыграть свою игру с матерым волхвом. Попытаться все равно надо, иначе произойдет то, о чем придется жалеть всю жизнь. Давай уедем. Если Ломакин и Беккет настроены серьезно, а они не отступят, нам не выстоять против их банды. Даже с нашими способностями мы не сможем выбить высокорангового волхва. Тамара замолчала, обдумывая слова Григория, и у него возникла слабая надежда, что она согласится с его доводами. Одного не учел молодой волхв. Кем была княжна Меншикова? С самого детства она привыкла к атмосфере интриг и политических игр, которые мастерски разыгрывали ее отец и венценосный дядя. Конечно, глупо было бы говорить, что Тамара сама участвовала в этих играх, но определенные законы жанра знала и сама с охоткой пользовалась наивно хитрыми ходами, когда вошла в пару показательных, или, как их еще называют, выставочных балов и нужных визитов для знакомств. Для нее утренний выезд на пикник становился не просто праздным времяпровождением, а настоящим вызовом тем событиям, которые случились в последнее время в Албазине. Фотография, найденная в кармане топтуна, только подогрела жгучий интерес к этой тайне, тянущейся, оказывается, к настоящему заговору. И не было у княжны Меншиковой ни капли авантюрного настроя, а только лишь здравый расчет. Ведь ее сопровождали 3 подготовленных гвардейца, да и ребята, Кости с Гришей, могут защитить. Как и все амулеты и браслет, заряженные Валентином. «Мы остаемся», — решительно ответила Тамара. Ты делаешь вид, что ничего не слышал. Господин Ломакин наверняка подозревает, что утечка информации может пойти через тебя и будет все время рядом с тобой до самого отъезда. Умеешь покерфейс делать? Морду кирпичом строить, не яму копать, пошутил Гришка, но тревога осталась. Не переубедил он Тамару. Ладно, исчезни из моей комнаты, засмеялась княжна. Спокойной ночи. То, что он не настоял на своем решении, было его ошибкой. И результаты просчета очень скоро не замедлили проявиться.